Глава 23. Глава 5. Бац! И на месте двери завис ботинок, а затем в палату ворвались охранники, зачем-то размахивая стволами. Один рявкнул руки вверх. Ну зачем сразу-то так? Не буду же я на них бросаться. Хотя так, если подумать, я только что сбежал и помог вырубить все здание. А когда они в последний раз меня видели, я дрался с врачихой, пока Архи обчищал ей карманы. Короче, да, адекватный ответ, чего уж там. «Назад!» — крикнул доктор Парик сквозь противогаз. «Опустите оружие, тут вам не мародеры!» Не особо-то примешь сконфуженный вид, когда ты конкретно на взводе, но охранники честно попытались. Те, у кого было боевое оружие, засунули пистолеты в наплечную кобуру. «Стоп, мародеры? В каком это смысле? Ой, да какая, блин, разница? Любопытство при таком раскладе может только навредить. И так башка адски трещит. Архи так вообще умирает. Одно неясно. Выполнил ли Архи эту самую инструкцию? Лицо у него залилось краской, и он рухнул на колени прямо в стрёмную розовую отраву. Может, так и должно быть, если все сделать правильно. Что-то не похоже. Но приходилось надеяться. Я уронил РМЧС, если уж помогло, то помогло. Освободившийся рукой схватился за голову, потому что, блин, ну не смешно уж так болеть. Главное сейчас пересилить мигрень и сказать все, что надо. «Препарат! Антитело! Архи, надо... У вас есть антитело?» Отчаянно выпалил я. Доктор Парик бросил взгляд на сидевшего на полу Архи, и тот тихо прошептал слон. «Поздно!» — крикнул Парик. «Сапожник портной, хватай! Батру и беги! Эвакуируемся, пока опять не рвануло!» «Чё? Батра? Пока не рвануло? Нет! Нет, попробуйте хотя бы, он... Я попытался ему провести медитацию, вдруг получилось. Вкалите ему что надо!» «Слон!» — монотонно повторил Архи. Охранник покрепче остальных ломанулся к нам со скоростью носорога. Эти зверюги, между прочим, гоняются, будь здоров. Он одной рукой схватил меня поперек груди, и не успел я опомниться, как уже вверх тормашками висел у него через плечо. Наверное, я крепко приложился, но голова так раскалывалась, что фиг уже разберешь, где там еще что болит. «Стойте!» — орал я. «Вкалите архипрепарат! Ну, хоть попытайтесь, пожалуйста!» Доктор Парик в палату не пошел. Я мельком увидел, как он вместе с остальными охранниками жмется к дальней стене коридора. Да я его по яйцам бы гада отпинал. Стоит и смотрит. Хотелось врезать Парику побольнее. Но что толку? Хуже, чем мне, ему все равно не станет. Я почувствовал, как сапожник портной перешагнул через Архи, но уже ничего не видел. К голове для полного счастья прилила кровь, и она закружилась похлеще любой балерины. Я уже не обратил внимания на чавкающий хлопок позади. Где-то на краю поля зрения, там, где оставался Архи, промелькнула знакомая розовая клякса, но ее я тоже не замечал. Я не понимал, брызнули ли мне в спину осколки костей, и не понимал уже вообще ничего. Все мое внимание поглотила невыносимая головная боль. Я вспомнил события прошлого дня. И, вашу ж мать, в которую уже раз забыл имя Гэвин Баттра.